плотный бас нас опять заставляет прыгать. Нравится твой выбор, играем, но я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром, чтобы не достать. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Нравится твой выбор, я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром. В небе светит одинокие сердца, тучи снова плачут, кто-то перекрасил облака. Дождь из белого вина, я пьянею на глазах. Видимо, невидимо, дело все в чудесах. Ты как драгоценный камень лежишь на самых низах. Снова падаю к тебе, комета летит в океан. Там киты в слоумо, опускаюсь на дно. Я смотрю на небо с глубины в прозрачный потолок. Немало воды, я взрываю вулканы. Мимо пропасти по краю шли и там танцевали. Мы там танцевали, мы так танцевали. Если кто-то это видел, он бы щелкнул на паре. Немало воды, я взрываю вулканы. Мимо пропасти по краю шли и там танцевали. Мы там танцевали, мы так танцевали. Там если кто-то это видел, он бы щелкнул на память. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Нравится твой выбор, играем, но я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром, чтобы не достать. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Мне нравится твой выбор, и я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Нравится твой выбор, играем, но я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром, чтобы не достать. Плотный бас нас опять заставляет прыгать.